И потом эта последняя чечеринская фраза о гробнице, с которой только что сорвано покрывало. Еще не музей, но уже развеяна тайна. Может, и революция для него всего лишь заповедный рубеж на пути к вечному узнаванию. Пали покрывало, и тайна перестала быть тайной. Ты помнишь, Николай, разговор о грозных корсиках, который у нас был с тобой еще в Питере, кажется, в Смольном? Услышал Лепнин в телефонной трубке голос Чечерина, как всегда в полуночный час неожиданно громкий. «Ты имеешь возможность повторить все свои возражения», — заметил он, смеясь. Потому как произнес Чечерин эти слова нарочито громко, с вызовом, Лепнин понял. Георгий Васильевич в кабинете не один. «Я жду тебя». Однако он сказал не «мы», а «я». Что-то от игры, озорной и неловкой, в какую играют только взрослые, свойственные Чечерину, иначе погибнешь в этот поздний час. «Входи, Николай Алексеевич, мы заждались тебя», — сказал Чечерин, едва Лепнин открыл двери чечеринского кабинета. Сочетание дружески-фамильярного «ты» с именем и отчеством было для отношений Лепнина и Чечерина необычным и показало Лепнину сколь своеобразна обстановка. Лепнин вошел и в глубине кабинета в свете настольной лампы рассмотрел фигуру Дзержинского, низко склонившегося над журнальным столиком, усланным большой географической картой, края которой, свешиваясь, лежали на полу. Увидев Лепнина, Дзержинский встал и, пытаясь разогнуть спину, замер, сутулившись. Видно, полтора месяца, прошедшие со времени последней встречи, были для Дзержинского нелегкими. Лицо потемнело. В глазах прибыло горящих углей. Однако «в наших встречах есть известная закономерность», — сказал Лепнин, здороваясь. Лепнину казалось, что ему следует расковать неловкость, которая была при их встрече прежде, и, очевидно, будет сегодня. «Закономерность? Уже потому, что они происходят ночью?» — спросил Дзержинский. Рука у него была приятно прохладной. «Все значительное возникало ночью», — сказал Лепнин. «Не было бы ночи, не было бы и тайны», — засмеялся Дзержинский. «Дипломатической», — добавил он, — «ведь тайна — душа каждого дела, не так ли?» Лепнин смешался. Что-то в этих словах было знакомое. «Душа, душа», — произнес он. Чечерин пододвинул к журнальному столику кресло, и Лепнин сел. «Чаю хочешь, Николай?» — спросил Чечерин. «Да, пожалуй», — ответил Лепнин, заметив, как Дзержинский потянулся к стакану с чаем, впрочем, уже остывшему. Наступила пауза. Чай помог ее продлить. Кортик оказался и в самом деле оружием грозным. Заговорил Чечерин. Заговорил так, точно предыдущий разговор о кортике и дипломатах был только что прерван. Международное право обогатилось новым термином — заговор послов. Впрочем, не будем голословны, — взглянул он на Дзержинского. Нет, Дзержинский не был настроен столь иронически воинственно. Он строго посмотрел на карту, лежащую перед ним, задумался, подперев кулаком сильный лоб. Все, о чем он приготовился говорить, было для него вопросом жизненным. Бессонные ночи, жестокие стычки с врагами на допросах. «Мы вас побеспокоили столь поздно, Николай Алексеевич, в связи с обстоятельствами чрезвычайными», — произнес Дзержинский тихо, много тише, чем говорил только что. Службой ЧК установлено, что мозговым и оперативным центром восстания, которое началось на юге России, грозит сомкнуться с восстанием на востоке, все больше становится дипломатический корпус. Дзержинский умолк. Видно, длинная фраза ему была сейчас не по силам.